الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم سورة بيرو حديث عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Передаются слов Абу Мухаммада Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Аса, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем я пришел». Хада аль-хадису, хадис машхур, говорит шейх Салих аль-шейх, хафизаллаху та'аля. Это известный хадис. «Вахада хадисун хасан», он является хорошим. «Кама хасанаху гуна нави», как его назвал, хорошим нави. Балькаля хадисун хасану сахих, то есть сказал хадис хасан сахих, васабабу тахсиньхи анну фимана лая, то есть почему тахсин ему сделали, потому что говорит, он соответствует аяту. Вагуа каульху джалля валя, это слова Всевышнего Аллаха, фаля ва робби каля юминун, клянусь твоим Господом, они не уверуют, хатта юхаккиму кафима шаджара бейнахум, пока не возьмут тебя судьей во всех тех вопросах, в которых они припираются. Сумма ля яджуду фи анфусим хараджа, потом не найдут в своей душе стеснения, мимма кадайтаву юсаллиму таслима, к тому, что ты, к тому постановлению, которое ты вынес, и полностью сдадутся этому. Ва тахсину аль-хадис бимаджи ая фига ма'наху мазабу кафир мин аль-мутакаддимина мин ахль-ильм кабн Джарир ат-Табари. Называть хадис хорошим по той причине, что какой-то аят подтверждает его смысл, это является мазхабом многих предшествующих ученых, из их числа ибн Джарир ат-Табари, ва джамаату мин худдак ль-аимма, и также некоторые имамы, валь мухаддисин и мухаддиса. Ва каулюху гуна, что касается слов, ля юмину ахадукум хатта якуна хаваху табан лима джиту би, не уверует никто из вас до тех пор, пока его страсти не будут следовать за тем, с чем я пришел. Яни аль-иман камиль ля якун, то есть не будет у человека полноценного имана. Хатта якуна гаваль мар'а и варагбатуль мар'и таба'ан лима джаа бихи Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Пока страсти человека и желания человека не будет соответствовать с тем, с чем пришел тому, не будет соответствовать тому, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи вассалям. Яни ан яжаля мурада расули саллаллаху алейхи вассалям мукаддаман аля муради. То есть, чтобы человек давал предпочтение желанию пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, над своими желаниями. «Ван якуна шарун набии, саллаллаху алейхи вассаляма, мукаддаман аля хаваху». И чтобы шариат пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, стоял выше его страстей. «Вахакада», и таким образом. «Фаида таарад рагабаху, вамаджа бихи, джаад бихи ассунна, фаинну юкадиму маджаад бихи сунна». Поэтому, если желание человека будет противоречить тому, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, то есть сунни, фаинну юкаддиму маджаад би сунна. Он дает предпочтение тому, с чем приходит сунна. Ваза джаа баянуху фи аятин кафира. И разъяснение этого пришло во многочисленных аятах. Ва фи ахадис кафира, и во многих хадисах. Какаули ляхи джалля вааля, как в словах Всевышнего Аллаха, кулин кана абаукум ва абнаукум. الآية إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Скажи, если ваши отцы и ваши сыновья, и до слов, будут любимы вам, чем Аллах, его посланник и усердие на пути Всевышнего Аллаха, то ожидайте, пока придет Всевышний Аллах вам своим со своим решением. وَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. Поэтому для человека является обязательным, чтобы Аллах и его посланник были для него любимее всего остального. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ, если дела обстоят таким образом, فَسَيَكُونُ هَوَى الْمَرْءِ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, то страсти человека должны следовать за тем, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Идан фи каулихи, поэтому в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ля юмину ахадукум, не уверует ни один из вас, а за фиги нафью ликамаль иман. В этих словах отрицание полноты имана аль-ваджиб, то есть обязательной полноты имана. Мы говорили же с вами, помните, многократно, что полнота у нас в хадисах есть либо полнота обязательная, то есть если человек не выполняет эту обязательную полноту, то он берет грех, либо желательно. И это говорит, явно видно, исходя из того правила, которое мы вам упомянули до этого, вот атима туль калям аль шарх аль хадис аляти фима каддамнау ми шархина аля китаби таухид. И также это говорит как бы дополнение к толкованию тем хадисам, которые мы растолковали в книге Единобожие. Баракулуфикум. Отсюда мы понимаем, что шейх Салих аль-Шейх Арбаин Науви растолковал после Китаба Таухид. И поэтому мы в таком же порядке поставили в нашем боте сдачи экзамена. Сначала поставили Китаб Таухид, потом поставили Баракулуфикум аль-Арбаин.